Луиза. Луизе не терпится покинуть двор после торжеств в конце июня. Но пока она должна по-прежнему безукоризненно исполнять свои обязанности, как делала всегда. Государыня, почему не спросить у Нострадамуса, что ему поведали небеса? Екатерина Медичи прохаживалась по паркету личного кабинета взад-вперед, все перечитывая загадочный листок и безуспешно пытаясь постичь его смысл. Королева остановилась и подняла взгляд на фрейлину. «Я так и сделала?» «Он мне ответил, когда в дверь стучится судьба, Ваше Величество. Все, что мы можем, впустить ее». «Так, может быть, лучше его послушаться?» Не обращая внимания на ее реплику, королева продолжила, хмурясь, разглядывать пергамент. «Луиза, вы смогли добыть текст предсказания, однако без пояснений Нострадамуса самое трудное еще впереди — расшифровать его. Если бы Нострадамус не облекал свои прозрения в четверостишье с запутанным порядком слов, — вздохнула фрейлина, — для этой задачи одного моего ума, очевидно, недостаточно». Луизу вовсе не обижала холодность, с какой госпожа относилась к ней после ее признания в предательстве. Она надеялась вновь завоевать ее доверие хотя бы до ухода в монастырь. Королева хлопнула в ладоши. Тут же явилась ее карлица, дуранушка с верстаком, который она тащила за спиной на ремне. Екатерина особенно благоволила карликам и собакам, и те, и другие забавляли ее. По крайней мере, так она говорила на людях. Карликов считала чем-то вроде шутов или детей и не обращала на них внимания. На самом же деле они служили королеве бесценной сетью осведомителей, о чем говорят и о чем молчат в Лувре. А дуранушку королева выделяла особо из-за ее ума и проницательности. Луиза помнила, каким примечательным образом та оказалась в услужении у Екатерины Медичи. Семья продала карлицу в цирк, как это часто бывает с ей подобными. Узнав, что королева Франции обожает карликов, она уговорила Луизу ходатайствовать о том, чтобы их труппа выступила при дворе. Она знала, что другой возможности у нее не будет. Так что вместо обычного шутовства она стала играть с любимыми щенками королевы, а когда смогла подобраться к ней достаточно, так, чтобы никто другой не слышал, открыла ей то, о чем догадалась благодаря своей обостренной наблюдательности. Флорентийка, загоревшись любопытством и желая получить больше сведений, распорядилась об особом представлении в ее покоях. Луиза проверила справедливость догадок карлицы. Так королева взяла под свою опеку и дуроножку, и всю ее труппу. Екатерина сама зачитала вслух загадочное четверостишее. «Повержен юным будет ныне старый лев, в единоборстве, но на ратном поле, очами в клетке золотой не уцелев, два класса и один». Смерть в лютой боли. Карлица устроилась в кресле перед столом. И то, и другое кукольных размеров. Луиза невольно залюбовалась изящной мебелью. Королевские дети играли с ней, когда гувернантка Диана де Пуатье разрешала им навестить мать. Они полагали, что этот миниатюрный гарнитур выточили нарочно по их росту. Милые детишки. Карлица вынула из пышного рукава искусно вырезанную шкатулку, открыла ее и достала оттуда коричневую табачную палочку. Растерла кусочек в пахучую пыль. У Луизы защипала ноздри. Затем дуранушка собрала чуть-чуть порошка крохотной серебряной ложечкой, поднялась с места и протянула ее королеве. Екатерина осторожно поднесла ложечку к носу и вдохнула. Закрыв глаза и массируя висок, она опустилась в обитое кожей кресло. «Луиза, как звали моего посла в Португалии? Того, кто открыл вашему величеству табак? Даже не думай читать мне нотации, дорогая. Ни в коем случае, государыня. Просто запах табака господина Жана Нико мне претит». «Жан Нико, ну, конечно. Он был прав, у этого растения чудесные свойства». Ни одно другое средство так не облегчает головную боль. Подумать только, Испания до сих пор отказывается продавать нам его ростки. Если бы мой супруг пошел по стопам своего отца, Франциска I, царство ему небесное, он бы отправил в Америке новые экспедиции, а не упорствовал бы в войне с Испанией. И чего ради, финалменте, чтобы ее проиграть? «О, Дио!» — воскликнула королева. «Впрочем, я позвала вас не ради разговоров о новом свете». Она выпрямилась и еще раз прочла драгоценные записи. «Я ничего здесь не понимаю», — повторила она с досадой. Луиза взяла с письменного прибора королевы чистый лист. «Государня, позволите?» Королева кивнула. Луиза подхватила перо, макнула его в чернильницу и переписала четверостишие. Она присыпала листок песком, чтобы высохли чернила, затем закрепила его на рамке портрета Генриха II, скрыв нижнюю часть лица. Только глаза остались глядеть на них с неудовольствием. «Прекрасная мысль, моя дорогая», — кивком поддержала Екатерина. Луиза довольно улыбнулась и подчеркнула первую строку. «Повержен юным будет ныне старый лев. Здесь речь о юноше, юном льве», — начала она. «Тогда, если поменять порядок слов», — подхватила королева, — «строка станет яснее. Старый лев будет ныне повержен юным львом, то есть юноша победит того, кто старше». Дуранушка обошла королеву кругом. «Мы не знаем, о ком он говорит», — заметила карлица. «Однако, если развить мысль вашего величества, то строка в единоборстве, но на ратном поле означает, что это случится на ратном поле во время поединка». «Разве бывают поединки на поле брани?» — возразила королева. «Это невозможно, когда идет битва, две армии сходятся в сплошном хаосе из тел». Луиза погладила губы пером. «Признаться, государыня...» «Пойдем дальше», — решила Екатерина. «Возможно, отгадка в следующих строках». «Очами в клетке золотой не уцелев». «Золотая клетка. Темница?» «Если только это не пыточные клетки, при помощи которых король Людовик XI развязывал заключенным язык», — вставила карлица. «Возможно», — задумалась Екатерина. «Два класса и один. Смерть в лютой боли». «Это понятно. Юный лев убьет старого, и тот умрет в муках». «Может быть, Луиза, однако мы по-прежнему не знаем, кто умрет, когда и каким образом. А два класса и один вовсе непонятно». «Это не важно, государыня, главное, мы знаем». «Напротив, дуранушка, нам следует сосредоточиться на том, что непонятно. Класс, возможно, отсылает к латыни. Классис может означать и класс, но также и силу, в значении военных сил, армии». «Выходит, мы возвращаемся на поле брани, государыня. Два класса и один — это две противоборствующих армии». «Нет, Луиза, я знаю Нострадамуса. И ум у него извилист и узловат, как его трость. Два класса и один — это не количество армий на арене сражения, но последовательность. Сперва две битвы, затем одна». «Ваше Величество упомянуло арену! Это же турнир!» — воскликнула дуранушка. «Ты права!» — обрадовалась Екатерина. «Тогда клетка иносказательно назван шлем, который защищает голову». «Да, точно! Юный лев победит старого на турнире! Но какой старец будет?» «Нет, дуранушка!» — перебила Луиза. «Он просто старше юного льва. А шлем, который его защищает из золота, значит... Это может быть только король», — проговорили они хором. Луиза написала на листке большими буквами «Генрих II».